Путешествие пана Кляксы. Казандия. Эта история произошла еще в те времена, когда чернила были совершенно белыми, а мел черным. Да-да, друзья мои, абсолютно черным. Представляете себе, какая из-за этого царила путаница и неразбериха? Приходилось писать белыми чернилами на белой бумаге и черным мелом на черной доске. И вы, конечно, догадываетесь, друзья мои, что такие буквы были совсем-совсем не видны. Ученик, бывало, напишет сочинение, а учитель не знает, написано оно или нет. И ученики писали всякую чепуху, а проверить их никто не мог. И писем нельзя было прочесть, оттого-то мало кто и писал их в те времена. Правда, чиновники в канцеляриях вели толстые книги, но там тоже нельзя было найти ни одной буквы, ни одной цифры. Их просто не было видно. И, наверное, от этой кропотливой и ненужной работы отказались бы давным-давно, если бы не старая канцелярская привычка вести книги. Люди подписывали всякие бумаги и документы, хотя отлично знали, что никому и даже им самим не удастся разглядеть эти подписи. Они прекрасно понимали, что даже самые замысловатые завитушки все равно пропадут зря. Но еще с незапамятных времен им очень нравилось подписываться. Поэтому они не обращали внимания на то, что белые чернила не видны на белой бумаге. И неизвестно, как долго продолжалось бы все это, если бы не пан Амброжий Клякса. Как-то раз этот прославленный мудрец, чудак и путешественник, ученик великого доктора Пайхиво, основатель знаменитой академии, высадился в одном из портов Сказарского полуострова. После долгих странствий пан Клякса добрался до Сказандии, большой и богатой страны, лежащей на западном побережье полуострова. Добродушие и гостеприимство жителей, мужество юношей и красота девушек, их любовь к сказкам покорили сердце пана Кляксы, и он захотел поближе познакомиться с жизнью и обычаями этого народа. И вот пан Клякса поселился в столице Сказандии, городе Историка, расположенном у подножия горы Сказувий. Большинство жителей Историка занималось разведением цветов. В парках, оранжереях и скверах росли цветы самых редких сортов. Утопающий в зелени город казался волшебным садом.